Глава 30. Земля, небо, земля, мусор, жестянки, снова небо. Больно. Искрокрафтовый осколок торчит в районе ребер. Он-то и остановил мой полет, и от него у меня в кресле так заломило бок, будто мне профессионально по печени зарядили. Проморгался, сжал зубы и буквально сдернул себя со штыря, бывшего когда-то ногой клона, и сразу же откатился от несущегося на меня бульдозера. Ковш размером с машину опустил зубы вниз, и что-то сразу хрустнуло на том месте, где я только что лежал. А я откатился еще дальше, проскочил под рамой ржавого грузовика, разрывая дистанцию, и только тогда позволил себе проматериться. Практически в унисон с системой получилось. Она тоже ругалась. Красная пелена заволокла экран, высыпали сообщения о критическом уровне заряда. У меня в кресле, вдобавок к оглушению, будто давление скакнуло от перепада энергии. «Прием, парни! Есть кто?» «Есть!» — прохрипело в рации. Сигнал прошел вместе с треском и помехами. «Это Давидов! Нас отрубило всех! Выбирайся оттуда скорее! Там вся техника, похоже, под контролем! И магниты беги!» Сообщение капитана зациклилось. Сигнал сменился шипением, а потом и вовсе пропало. «Здесь еще и глушилка какая-то включилась! Чертов Тимоти Блас! Хотя что еще ожидать от прошаренного хакера?» Выбираться отсюда — план отличный, но пока, к сожалению, неосуществимый. Я прыгнул в сторону, уходя кувырком от рухнувшей с неба лапы. Толстые когти пропахали ледяную землю и сжались, отколов довольно приличный кусок от замерзшего грунта. Я отбежал в сторону, пытаясь понять, где может сидеть хакер и какими дроидами он управляет. Искорка взвилась в воздух, и ее резко потянуло в сторону большого круглого магнита, появившегося над более-менее расчищенной площадкой. Мне показалось, что вокруг дрона сгустился воздух. Настолько сильное было сопротивление. Искорка удержалась, но сразу прекратила попытки прорваться, спикировала ближе к земле и, как колобок, закатилась под кузов старого джипа, а потом свистнула куда-то к границе свалки, решив зайти по широкой дуге. Но картинку передать она успела. 4 погрузчика, 2 вилочных, 2 с ковшами. 2 гусеничных крана, один с когтистой лапой, второй с магнитом. И несуразная громадина, которую я принял за девастатора. Если верить данным системы, то это была вполне серийная модель компании MAC-AG, и называлась она «Шагающий двухбашенный вездеход с манипулятором и гидроножницами». Платформа стояла на 4 ногах с массивными колесами, а передние ноги при этом еще и раскладывались, выпуская острые грунтозацепы. На башне со стрелой из Астериуса крепились гидроножницы. Эдкая крокодилья пасть, которую еще в мое время использовали для разгрызания бетона. С другой стороны, трехпалая рука на подвижном шарнире. Двигалась она на удивление быстро, как по мне. Я заметил остатки майтоновских защитников, довольно близко подобравшихся к небольшому стальному ангару. Там была сортировочная линия для мелкой электроники, и работать на ней должны были люди. Следы органики искорка уловила, но слабые и сразу несколько. Если Блаз там, то с ним могут быть как подельники, так и заложники. И ему есть куда свалить. За ангаром под прозрачным куполом я смог разглядеть несколько транспортников. Система завизжала, срисовав быстрое движение в мою сторону, и ряд уже спрессованных машин впереди меня с грохотом завалился. Через него начал перебираться девастатор. Действительно, как паук забрался на горку и завис, крутя башней. Я не мог понять, как он меня все время находит. Маскировка на максимум, сумерки. А стоит мне пару раз свернуть и затаиться в какой-нибудь нише, так уже через минуту рядом хрустит лом под колесами погрузчиков. Вот и сейчас. За спиной выехал погрузчик, блестя вилами, а сбоку пролетела тень магнита. Железяки целенаправленно загоняли меня в лапы к девастатору, но при этом не пускали к подозрительному ангару. Я снова поменял направление, проскочил мимо местных датчиков. Заметил, как они мигнули зеленым огоньком, и закричал в рацию. «Давидов, прием! Кто-нибудь, прием! Отрубите датчики! Все! Как слышите? Прием!» Ответа не было, только щелчки и шипение. Но, может, это и бессмысленно. Они выключат, а Блаз включит обратно. «Значит, сам выключу». Сказано, сделано. Я тут же отстрелил верхушку у одного, пнул столбик у другого и, лавируя между рядами мусора, сделал небольшой круг. Взбежал на помятый перекошенный транспортник, еле-еле удержал равновесие, но рывком перелетел на следующую гору. Еще несколько перебежек, новая гора расплющенных транспортников и рывок с разбега, позволивший не только разминуться в воздухе с клешней, но и пролететь над закрутившимся на месте погрузчиком, на который упали сразу две пирамидки. Грохнул сдвоенный взрыв, быстро сменившись градом рикошетов от стальных осколков. А я уже на всех парах несся к крану с магнитом. Как пьяный, боком, хватаясь за остовы вмерзших в землю машин, проскочил по самому краю тяги. Умудрился подсунуть вместо себя тело какого-то дроида, вроде Таймыр, точнее, его половина. Вот за что я люблю эту модель, всегда спасает. Забежал по стреле и рухнул на самом краю, уворачиваясь от лапы второго крана, который меня хотел скинуть. В упор выдал с десяток выстрелов в основание крепежа и под грохот рухнувшего магнита перескочил на возвращавшуюся лапу. Зацепился за один из когтей и, прежде чем они сомкнулись, запихнул еще одну пирамидку в сочленение между суставами. Оттолкнулся с кувырком, упал на землю и, поднырнув под колеса какой-то развалюхи, выскочил в просвет местного лабиринта. Заметил в параллельном проходе еще один погрузчик и, не сбавляя хода, выпустил в него больше 20 пуль. Целил в короб управления и туда, где предполагал у него двигатель. Куда-то попал. Пробитая машина дернулась и замерла. А потом отлетела в сторону от удара манипулятора девастатора, который будто играючи отпихнул подбитый агрегат и занял его место, выруливая на меня. «А, мне бы такую руку!» Выдохнул я и притормозил, ища слабые места у машины. «Какой-то дикий запад получается. Стоим, смотрим друг на друга. У меня машина, у него машина. Но, как говорится, есть нюанс. И есть еще один погрузчик, тихонько выкатывающийся у меня за спиной, словно подкрадывался. А вот девастатор, наоборот, стоял, но перегазовывал. Выровнял свои ноги, выставив грунтозацепы для тарана. Это уже не дикий запад, тут сравнение с рыцарским турниром больше подходит. Рука-манипулятор опустилась ближе к земле, остальная челюсть поднялась на уровень моей головы. Начал движение. Не рывком, все-таки не гоночная тачка. Медленно, но стремительно наращивая обороты. Ждем. Ждем наилучшего момента. Погрузчик подъехал ближе, но ровно настолько, чтобы заблокировать мне выход. Поднятый ковш начал подрагивать, как на низком старте, чтобы не дать себя перепрыгнуть или прихлопнуть меня, если я побегу. Ждем. Спереди девастатор, сзади погрузчик. Слева и справа — штабели металлолома, формирующие высокие стены. Слева — машины, справа — слепленные остатки дроидов и всякой мелочевки. «Ждем!» Я сорвался с места одновременно с девастатором. Он на меня, а я в сторону. Тройной удар, рой плюс рывок и беспорядочная пальба из скаутгана. Не сделаю себе силуэт двери, но хотя бы размягчу лом перед собой. Со скрипом, но дело пошло. Я врубился в груду металлолома, прокладывая в ней новую дорогу. Ориджу это не понравилось. Будь у меня лакокрасочное покрытие, то его бы уже не стало. А так всего десятка четыре мелких царапин. В кресле меня, правда, потрясло, словно мне по всему телу татуировки бьют. Еще одним рывком проломился с другой стороны стены. Выпал. Получил несколько ударов острым и тяжелым мусором, сыпавшимся сверху. Упал. Рванул к ангару, чтобы уже достать того, кто всем этим управляет. Я, может, тоже не гоночная машина, но внутри меня горит такой огонь, который этим железякам и не снился, по крайней мере, по духу. Хотя, может, это шило в жопе, а не огонь в груди. Осенила меня запоздалая мысль, с которой я влетел в заднюю дверь тонированного транспортника, появившегося со стороны черного выхода. Я добил Ориджу уже выбитое плечо, что-то там точно погнулось. Но машину остановил, на последней секунде зацепил и развернул. Можно было, наверное, и выстрелить, но я уже разогнался. Разбил окно, смял дверь и заднее крыло, перекосив колесо. Дальше машина не поехала, пробуксовала немного и встала. Только раздался длинный и очень противный гудок. Уже не переживая за сохранность водителя, я выбил лобовое стекло и поднял с руля голову мужчины в скафандре. «Живой! Отключился просто!» Лицо в крови, стекло шлема в крови, но опознание провести можно. Это Тимоти Блас собственной персоной. «Ага, для мерзлоты-то подушки безопасности не предусмотрены». прокомментировал я и устало опустился рядом с машиной. Попытался собраться и взять себя в руки и услышал, как где-то вдалеке завыли полицейские сирены. Это парни из авангарда нашли новых дроидов и вызвали помощь. Или люди Паулса подтянулись. Чувствовал я себя так, как будто по мне проехался экскаватор, потом развернулся и еще раз проехался. Хотя, собственно, примерно это со мной и произошло. Слегка пошевелил правой рукой. Поморщился от ноющей боли в районе плеча. В наушнике послышались щелчки, а потом раздался слабый голос Давидова. «Прием! Белов, ты живой?» «Живой! Прием!» — отозвался я, хотя чувствовал себя едва ли лучше только что сбитой машины. «Попариться бы сейчас в бане и дать телу хоть небольшую, но передышку». «Ты где? Что с Бласом? Видел его?» — закидал меня вопросами капитан. «На заднем дворе. Блас нейтрализован. Пока жив», — отчитался я. «Люди Паулса должны были уже приехать, хоть и поздновато. Мы это с командой под списание», — проговорил Давидов. На этих его словах я увидел черные фигуры дроидов. Один за другим они пробирались между грудами лома. Подзависли у девастатора, кто-то особо любопытный даже забрался на платформу и стал что-то ковырять. После чего челюсть с манипулятором просто опустилась, а фары машины погасли. «Что, так можно было?» — вздохнул я, поглядывая, как затягиваются царапины. «Что?» — спросил Давидов. «Говорю, вижу их». Мы попрощались с капитаном, и я махнул рукой первому из цепочки клонов. Дроид представился помощником Паулса, капитаном Миллером. Слушая мою версию произошедших событий, он подошел к разбитому транспортнику, заглянул внутрь и осмотрел Бласа. А потом, особо не нежничая, под стон хакера надел на него наручники. «Зак! Брайан!» — обратился Миллер к подошедшим бойцам. «Давайте сюда! Подгоните транспортник! Если не сможете, то выносите его отсюда! Только быстро! У него баллон поврежден! Неясно, сколько ему осталось!» Он жестом указал на хакера и обернулся ко мне. «Все, что ты рассказал, я занес в протокол. Задержание подтверждено. Через пару дней получишь награду. Если нужен бокс на ночь, можешь воспользоваться нашей базой, той, что у охранной вышки». Я поблагодарил Миллера и сказал, что с удовольствием приму его предложение. Я чувствовал, что мне пора отдохнуть. Капитан передал кому-то по рации приказ, чтобы меня впустили на базу, и мы попрощались. Митсубиси дождался меня у калитки. Не успел я усесться за руль и завести мотор, как на связь вышел Пауэлс. Похвалил, поблагодарил и предложил мне присоединиться к его команде. Даже готов был закрыть глаза на отсутствие у меня военного опыта и сразу пообещал дать в подчинение небольшую команду. Я отказался. «Спасибо за доверие, но команда у меня уже есть», — сказал я капитану в ответ на его инициативу, а сам прикинул, получится ли уже прикупить австралийцам нормальных дроидов. В идеале, конечно, Ориджей, но тут бюджет пока точно не бился. «Я, конечно, на твое согласие особо не рассчитывал, но должен был попробовать», — усмехнулся Пауэлс. Я включил автопилот и прикрыл глаза. Все то, что внутри меня горело, видимо, закончилось и жаждало нового топлива. То есть еды, воды и просто небольшой передышки. Снова подвигал рукой. Плечо все еще болело. Добрался до охранного блокпоста, где меня встречал клон-защитник. Модель смахивала на те, что были у ребят Давидова. Дроид проверил мои документы и пропустил на охраняемую территорию, находившуюся сразу за открытой парковкой. Предложил мне на выбор два бокса. Я заехал в ближайший и вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления Буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь. I'll be back после рекламной паузы». Встал с кресла и тут же пошел на кухню, где как раз наступило время позднего ужина. Команда Челаба встретила меня чуть ли не аплодисментами. А Боб тут же запихнул бургер в какую-то новомодную микроволновку, которая, конечно же, не только подогревала, но еще и дополнительно обогащала засовываемую в нее пищу всеми полезностями. «Поставьте на быстрое нагревание», — сказал я и тут же захватил из открытого пакета горсть чипсов. «На быстром количество микроэлементов в пище становится меньше», — невозмутимо ответил Роберт. «Подожди немного». Ждать я не собирался. Встал и выставил на микроволновке нужный мне режим. Прибор сообщил практически то же самое, что и Боб, только на своем языке. Я согласился с тем, что моя пища сегодня не будет суперполезной, и подтвердил действие. «Кто-то уже звезда местных новостей?» — поинтересовалась Эбби, и в доказательство своих слов протянула мне свою тач-панель, где была открыта страница с трансляцией со свалки. Я еще раз полюбовался на прожекторы, полицейские мигалки и озлобленную морду Бласса со сломанным носом. Хитро улыбнувшись, покачал головой. «Пусть уж без меня разберутся. Авангарду полезней имидж свой повышать. А я никогда не замечал у себя тяги к публичности. Максимум, что со мной случалось в моей прежней жизни, это упоминание фамилии в составе спасательного отряда. Если удавалось разрулить что-то сложное или то, на что было обращено пристальное внимание руководства региона, а, следовательно, и всех СМИ. Ну еще бывшая девушка наши совместные фотки иногда выкладывала на своих страничках в социальных сетях. Вот и вся публичность». Я отвернулся от тач-панели Эбби и вытащил из микроволновки свой бургер. «Скажите лучше, как вам награда в 450 тысяч?» Аромат разогретого мяса разнесся по кухне, чем тут же возбудил дремавшего у ног Джейка Чипзика. Голодные глаза монстрика, казалось, стали размером с блюдца, и, не выдержав всей отразившейся в них голодной боли, я отломил кусочек пересохшей булочки и отдал зверьку, а сам с удовольствием вгрызся в заменитель мяса между двумя ломтями заменителя хлеба. «Ну, хоть помидор плюс-минус настоящий, а соусы тут даже вкуснее». «Можем внести предоплату за бетонную времянку», — предложил Роберт, когда удостоверился, что Чипзик не умер голодной смертью. «Новая буровая установка?» — выразительно напомнила Эбби. «Бассейн на станции!» Почти одновременно присоединились к разговору австралийцы. «А может...» И понеслось по кругу. Оставив воодушевленную команду обсуждать будущую покупку, я отправился в душ. Вывернул кран почти на максимум в сторону красного датчика и с наслаждением ощутил, как горячие струи воды побежали по моему телу. Оказавшись в своей комнате, позвонил Анне. Девушка подошла после третьего сигнала. «Ты что-то зачастил», — сказала Анна вместо приветствия. «Просто нравится твой голос». «Очень остроумно». Анна снова говорила бодро и уверенно. И следа не осталось от плохо скрываемой растерянности, которую я слышал во время прошлого разговора. «Как у тебя дела? И как миссия?» «Сам понимаешь, детали я тебе сообщать не могу, но все прошло успешно. Я не все видела, нас позже запустили. Сейчас работаем внутри, изучаем местную лабораторию, или я пока не знаю, как это лучше назвать». «И что нашли?» — поинтересовался я. «Белов, слова «второй уровень секретности» тебе о чем-нибудь говорят?» «Ну, второй, не первый. Но я рад, что ты в порядке», — улыбнулся я. «Встретимся лично, поболтаем», — вдруг заявила Анна, хотя до этого момента ни о каких личных встречах речь не шла. Видимо, ученые все-таки обнаружили что-то связанное с Фоггерами, о чем девушке хотелось мне рассказать. «Хорошо. Тогда до встречи». Анна, как всегда, положила трубку первой. И тут я почувствовал, как мои глаза стали слепаться. Кое-как доковылял до кровати и рухнул на мягкий матрас, а через секунду уже провалился в сон. Настойчивый звонок тач-панели пробивался сквозь плотные облака моего сознания. Спал я настолько крепко, что, по-моему, за всю ночь даже не поменял положение тела на кровати и уж точно не видел снов. «Кому же это не имется?» Нехотя повернулся в сторону тумбочки и с удивлением увидел на трезвонящем девайсе номер Анны. «Аня?» «Алекс?» — шепотом сказала девушка. Голос ее дрожал. «Здесь Фоггеры. Я не знаю, откуда. Они либо прятались, либо пришли снаружи. Мы закрылись в лаборатории, но я думаю, что это вопрос времени».